Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о нянях. Няня – это хорошо или плохо? Няня – это необходимость или прихоть родителей? Кто она, няня? Член семьи или наемный работник? В общем, вопросов много. Пойдемте разбираться. Здравствуйте. Здравствуйте, Мальчик. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сегодня говорим о нянях. У вас была няня, Луиза Васильевна? Нет, у меня не было. А вы сами были няней? Нет, не была. Не доводилось. Нет. Значит, тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Няня должна быть, например, красивая, ну, всегда как одевается, всегда так, ну, одевается, ой, ну, прекрасная, должна убирать за нами, да, и мыть туалеты. Такая неумная. С прическом. Круга. Она умеет делать, чтобы она умеет делать там цвета какие-то и вставать, стоить, кормить, варить, так, мышей ловить. У меня нет няни. У меня вообще нет няни. У меня кроме бабушки, это моя няня почти. Бывают такие няни злые, которые только маму надо на работу, они не пускают, они не зарабатывают деньги. Няни говорят, дайте мне деньги все, которые вы заработали. Няни нужны, чтобы они хорошо учились, хорошо читали книжки. Еще они нужны, если родители все уйдут. Дедушка в командировку, мама на работу, папа на работу, бабушка в сауну, ну там купаться до ночи. То тогда дальше. Вот зачем нужны няни. Они могут, если ты захочешь покакать, они могут. Покакаешь, подмоют поп, и если захочешь пописать, то можно самой выйти. Я сама себе не няня, я сама не могу нянчиться. В общем-то, неудивительно, что все наши эксперты посещают детский сад, потому что, похоже, с нянями у них не сложилось, да? Тем не менее, вопрос няни волнует многие семьи, и очень часто на приеме у детского врача вопросы по поводу няни задаются. Да, вот у вас была Оксана Лебедева. Давайте посмотрим. Когда-то Оксана Лебедева, генеральный продюсер проекта «Самые красивые люди Украины», планируя стать мамой, поинтересовалась у доктора Комаровского. Правда ли, что сбыться ее мечте? У двойни помогут пчелиные соты. Не смирившись с отрицательным ответом, Оксана эксперименты продолжала. И хоть в итоге на свет появился лишь Кирюша, мама втайне уверена, что продукты пчеловодства кое-какую роль сыграли. Ведь энергии и любознательности у малыша минимум на двоих. Собственно, именно потому в доме все чаще задумываются о помощи няне. Но как ее выбрать? За советом отправились, как обычно, к доктору Комаровскому. А сейчас у вас няня есть? Сейчас у нас лучшая няня на свете – это бабушка. Как вы считаете, бабушка – это лучше, чем няня? Это роднее, чем няня, как минимум. Роднее – это лучше? Ну, мне так кажется, что да. Для него, мне кажется, да. Нет, я хотел бы тут сразу сказать, в чем главная проблема. Я могу уже своего опыта сказать. Да, вот в чем проблема? Главное, когда функции няни выполняет бабушка. Во-первых, бабушка – это моя мама, которая постоянно меня строит. Угу. Вот, а няне я бы просто заплатила, и няня бы меня не строила. Переплатила бы за лишний час, вот, и не было бы никаких проблем. А тут, если честно, мы очень-то завидной регулярностью выясняем. Выясняем отношения. То есть тебе тоже уже хочется кого-то построить, да, в конце концов. Ну да, она устала. А я не согласен с этим. Его просто никто не строит. Ну да, ему легче это же. А твоя мама с ним дружит? Дружит. Против меня. Поэтому я не... Не, ну у меня с тещей такие же отношения, поэтому все нормально. Вот, я тебе скажу так. На самом деле, когда вы оставляете вашего ребенка с няней, да, то вы хотите, чтобы няня что-то, вот что-то конкретное с вашим ребенком делала. И эту линию поведения кто определяет? Вы. Ну, это же логично, да? У вас есть некие взгляды на то, как ребенка кормить, одевать, гулять, да? Вы хотите, чтобы это было реализовано. Вы готовы за это платить деньги, да? Все. Но вы хотите, например, чтобы его кормили тогда, когда он открывает рот, а бабушка считает, что его надо кормить 3 раза в день. Евгений Олегович, она ваша главная фанатка. Если уж честно, прочитала книжек гораздо больше, чем я. Mm-hmm. И поэтому вот вы все время ругаете бабушек, а у нас бабушка просто живет по Комаровскому, поэтому у нас вообще никаких проблем. Вы знаете, на самом деле это ошибка, глубокая ошибка, что я ругаю бабушек. На самом деле, когда мы говорим о слове «няня», о слове «бабушка», да, эти темы очень тесно переплетаются, потому что сплошь и рядом бабушка и няня – это люди как бы, это два в одном фактически, да. Я бы хотел, на самом деле, просто, чтобы бабушка действительно была няней, угу, а не была тем человеком, который решает за родителей. Понимаете? Угу. Ведь сплошь и рядом няня ничего за родителей не решает. Няня говорит, есть, и будет делать то, что хотите или вы. Или не да? будет делать. Или не будет делать, но вы должны быть в консенсусе. Вот я к чему говорю, что когда бабушку не выбирают, бабушка, это повезло или не повезло? Нам очень повезло. Нам повезло. Вам повезло? Замечательно. Вот, нам очень повезло. Она всегда с нами советуется. Всегда говорит, я вот читала, смотрела, я хочу, пробую. Вот он, по-моему, он хочет вот это уже. Давайте добавим ему в еду. Она всегда с нами советуется, а мы, ну, как бы просто вот настолько в этом смысле на нее положились, что абсолютно со всем согласны. Вот бабушка, которая согласовывает с вами, это моя любимая бабушка. Все это бабушка, на которую надо молиться. Почему при такой бабушке, да, молиться, которая реализует согласованную с мамой и папой линию ухода за ребенком, в принципе, возникает тема няни тогда. А потому что бабушка тоже устала. Это бабушка этого хочет? Нет. Она, может быть, и говорит, что она хочет, хотя она, на самом деле она этого не хочет. Мама, не уходи от нас, пожалуйста. Ну мы тоже это понимаем, что ну, она не может же сидеть постоянно с ребенком. Хотим ввести еще дополнительного человека. Чтобы немножко разгрузить ее, потому что она все-таки в большой нагрузке находится. Тогда вы подходите к довольно-таки специфической ситуации, когда нам очень здорово, когда есть бабушка, да, нам нужен бабушке помощник, правда, да? Поэтому у нас есть некие критерии, каким бы мы хотели видеть этого помощника. Когда как человека, который... То это же главное. Главное, что тот человек, к которому мы обратились за помощью, он должен продолжать нашу линию поведения. На самом деле, вот представьте себе ситуацию. Я вас сейчас вот очень удивлю. Если я у вас спрошу, вы знаете, что такое прием Геймлиха? Нет. Вот прием Геймлиха – это манипуляция, которую должен уметь знать и провести любой человек, когда рядом с ним кто-то поперхнулся. Ну, это прием неотложной помощи, которого обучили во всем мире любого школьника 5 класса. Понятно, да? Можем мы вообще представить себе, да, что с вашим ребенком осталась няня. Вы приходите и спрашиваете у няни, да? Что такое прием Геймлиха? Я хочу, чтобы вы... Вот сейчас вот вся страна поняла, какая вообще глубина проблем стоит в нашей стране. Понимаете? Ведь для чего нам надо вообще кого-то оставить с ребенком, чтобы пока вы пойдете реализовывать свои социальные функции, да, кто-то обеспечил ребенку развитие и безопасность. Да? И во главу угла во всем мире ставится что? Именно безопасность. Да? В первую очередь. Да? Но парадокс-то у нас какой? Что родители вправе требовать безопасности, соблюдения безопасности от няни, но сами родители понятия не имеют о том, что это такое. Понимаете, мы не можем адекватно подойти к выбору няни, потому что мы сплошь и рядом не знаем, чего от них надо требовать. Да, вот мы, собственно, хотели вас спросить, когда все-таки нам придется проводить эти собеседования, о чем в первую очередь спрашивать? Няни, может быть. Понимаете, в чем противоречие? Угу. Самое главное противоречие няни, любой. Теоретически, няня очень всегда хочет, да, понравиться вам. И очень часто для того, чтобы понравиться вам, она должна понравиться ребенку. Угу. Да. Это глобальное. Если вот... ребенок ее не примет... Нет, вопрос не в жизни. Ребенок с удовольствием примет человека, который будет бегать за ним на цыпочках, делать то, что ребенок скажет. Понимаете, реагировать на его капризы. Понимаете, да? Но человек, которого вы возьмете, который будет хорошей няней, правильной, да, должен относиться к вашему ребенку не так, чтобы понравиться вам, а так, чтобы это было правильно. Чтобы обеспечить преемственность законов семьи, обеспечить дисциплину, обеспечить безопасность. Да? И вы придете и спросите, ну как, Маша, как вы с ней играли? А он скажет, плохо. Она не хотела со мной играть. И вы скажете, вот она какая. То есть тут же тоже все не очень просто, понимаете? Вот о чем речь. Но эта няня должна быть молодой или взрослой? По поводу молодой или взрослой? А вы знаете, интересный вопрос, который... Я смотрю, значит, я вам скажу так. Мировая рекомендация такая. Чем младше ребенок, тем старше няня. Ну, то есть главное на самом деле действительно, что для меня очень важно, чтобы все-таки няня прежде всего владела основами оказания хотя бы неотложной медицинской помощи. А что подразумевают эти основы, мы, наверное, еще поговорим. Дорогие мои, я хочу сказать, что мы, наверное, сегодня еще много-много будем говорить о том, какой бы мы хотели видеть няню. И о наших требованиях к няням, и у вас может вдруг сложиться такое впечатление, что мы там плохо относимся к няням или не любим нянь. Поэтому я сразу должен всем признаться, что если бы не няня, никогда бы не было передачи «Школа доктора Комаровского». Вот я честно вам говорю, об этом я не рассказывал, но это так. Потому что когда много лет назад один телевизионный продюсер решил найти себе няню, то к нему пришла женщина, дала ему книжку доктора Комаровского и сказала, пока вы это не прочитаете, я у вас работать не буду. И когда они это прочитали, вот тогда у них возникла мысль снимать кое-что. И так мы попали в телевизор, благодаря няням. Так вот, теперь, когда вы понимаете мое отношение к няням, вы можете задавать вопрос. Евгений Олегович, скажите, вот мужчина или женщина-няня? Усатый нянь, помните тоже фильм? Ну, честно скажу, что мужчину-няня я не очень воспринимаю сам лично. А если мальчик, его подопечный? Я вижу мужчину как человека, который учит мальчика мальчуковым делам. Я имею в виду, например, определенным вариантом спорта, определенным вариантом времяпровождения. Кстати, у нас же очень часто совершенно неправильная... формируется образ няни как человека, который должен быть с ребенком с утра до ночи и полностью заменить чуть ли не маму и папу. На самом деле во всем мире очень развита тенденция, когда кто-то привлекается к уходу за ребенком в течение очень непродолжительного времени, например, 2 часов, 1 часа. И очень широко, очень это популярно, когда студенты, подростки выполняют такие функции, учатся зарабатывать денежку, следят в течение там, часа за соседским карапузом. Это у всех получается. Поэтому на непродолжительные контакты я, пожалуй, мужчину бы увидел. Но в нашей стране традиционно мужчины являются добытчиками, да? Почему люди приглашают в дом няню в нашей стране? Потому что, как правило, труд няни рассматривается как менее квалифицированный и оплачивается не так, как труд кого-то из родителей, мамы или папы. То есть папе выгодно в материальном плане иметь няню, маме выгоднее работать, понятно, в этой ситуации, или просто папа может позволить маме помощника. И этим помощником, как правило, все-таки является женщина. Опять-таки, очень важный фактор, все-таки традиционно в нашей стране, но мужчинам принято платить больше, поэтому мужчины редко соглашаются на няньскую работу. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, стоит ли брать ребенка с собой на первое собеседование с няней, и стоит ли учитывать его мнение при выборе? Я уверен, что стоит, брать стоит, но вот, наверное, мнение учитывать совсем не обязательно. Но, по крайней мере, для мамы всегда очень полезно посмотреть, как ребенок на эту няню отреагирует, как няня отреагирует на ребенка. То есть, по крайней мере, это будут некие критерии окончательного решения. Понимаете, если ребенок начнет душераздирающе орать в тот момент, когда перестанет, переступит порог, наверное, это о чем-то нам всем скажет. В конце концов, всегда важно установление личных контактов. Да? Ну, просто не сошлись. Да? Вот убедиться, присутствует такое сходство или не сходство, наверное, стоит. Хотя, пусть это все-таки будет, наверное, вторая встреча. При первой встрече маме надо с няней очень многое обсудить. Такое, что не имеет вообще к ребенку отношения. Вы, наверное, все представите, что обсудить. Спасибо. Добрый день, доктор. Вот хочется именно узнать, какие вопросы нужно задавать на собеседовании. Вот и на что же надо обсудить, действительно. Да, да? И на что обратить внимание. Спасибо. Вот самое главное, вот что бы я вам первое советовал, вот коль скоро вы собираетесь взять в дом няню, то есть у вас возле самого дорогого, что у вас есть, будет другой человек. Поэтому главное при выборе такого человека ни в коем случае не торопиться. Я имею в виду, коль скоро вы уже встретились, пожалуйста, не смотрите на часы. Побеседуйте нормально, как две подружки. Задайте друг другу максимально возможное количество вопросов. Очень важно, чтобы вы узнали, что хочет няня, чего она добивается, какие у нее требования. Всегда смущает няня, которая готова на все. На самом деле подразумевается, что человек, который постоянно за зарплату находится рядом с ребенком, должен знать о детях больше, чем вы. А спросите-ка у няни, а какой у вас опыт работы? А что вы вообще прочитали? А ваше положение семейное? А имеется ли у вас личный опыт? А сколько детей и какого возраста вы уже вырастили? Это первое. А вот такой интересный вопрос. А какое у вас состояние здоровья? А сможете вы при минус 15 гулять 3 часа в день? А может, нам надо вам помочь с одеждой, чтобы вы могли эти 3 часа гулять, да? А как вы будете к нам добираться по пробкам? Может, вы на противоположном конце города живете? Может, вас надо привозить на машине? Вы представляете, сколько еще вопросов можно задать? Причем, заметьте, это общеорганизационные вопросы. А что будет, если вы опоздаете? Вот мне надо на работу, а вы опоздаете. Или я опоздаю с работы, и вы вынуждены будете меня подождать. Как мы будем жить в воскресенье и субботу? Где вы будете, когда будет отпуск? У нас и у вас. Смотрите, как много. Мы будем вместе жить. Легко найти няню на час дня. Этой няней может оказаться соседка, для которой это будет очень удобно. Да? Прискакать на один час и ускакать. Но если это человек, который с вами живет, то вы должны задать вопросы, касающиеся всех параметров жизни. Но отдельно, о чем вы обязательно поговорите, это то самое главное. Это педагогика и, самое главное, безопасность. Образование, умение оказывать неотложную помощь. А может, вам надо подарить телефон, чтобы вы до нас в любой момент дозвонились? Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. Какие справки нужно попросить у няни, чтобы обезопасить себя и своего ребенка? Я, конечно, хотел бы, чтобы у няни был паспорт здоровья, элементарный, да, в котором бы были стандартные анализы, но на самом деле, теоретически, ведь вы в них тоже не очень разбираетесь, да? Ну вот, ну, принесет вам няня анализы крови и мочи, и заключение о флюорографии, ну, хотя бы важно знать, что она его делала. Ну, чтобы я, например, поинтересовался, лично я бы у няни, а какое у вас отношение к вакцинации? А понимаете ли вы, что коль скоро вы проведете у нас всю зиму, то мы в сентябре привьемся всей семьей от гриппа? Да, вы это понимаете? И так далее, и так далее. В любом случае, вы должны понимать, что по отношению к няне у вас есть некие совершенно конкретные требования, и эти требования предусматривают определенное состояние здоровья. Надо бегать за ребенком. Надо, в конце концов, иметь здоровье поднять этого ребенка, а не у каждой няни есть такая возможность. Ведь традиционно, ну еще со времен Пушкина, да? Помните, она же кто, няня? По Пушкину. По Пушкину няня голубка дряхлая. Понимаете, да? За ребенка, вот посмотрите на этих детей, да? Какая дряхлая голубка за ними угонится. Вы понимаете, да? Опять-таки, почему мы сплошь и рядом хотим видеть няню и бабушку? Потому что вот няня-бабушка – это специфическая особенность нашей страны, которая сделала все для того, чтобы пожилой человек просто сидел на диване и смотрел телевизор. Потому что ничего другого он себе позволить не может. Понимаете? То есть весь мир стремится к тому, чтобы люди, да, активно работали, а в пожилом возрасте на пенсию жили. Начинали жить, отдыхать, путешествовать, да, вместе бабушка и дедушка, да. Мы как сделали? Бабушка сидит на диване, да, Дедушка уже помер давно, потому что средняя продолжительность жизни дедушек 60 лет в лучшем случае, да? И куда бабушке приложить свои силы? Она же не поедет отдыхать на Гавайи, да? Поэтому бабушка пытается быть полезной своим близким. И мы рады этой помощью воспользоваться. Поэтому, чем больше у нас в стране нянь равно бабушек, тем в большей степени это приговор нашей стране, которая не создает условий, при которых пожилые люди могут отдохнуть хотя бы тогда, когда они этот отдых заслужили. Поэтому я очень бы хотел, чтобы няни были образованные, молодые, активные, понятно, а бабушки отдыхали. Вот это я бы очень хотел. Спасибо. Евгений Олегович, а как насчет рекомендательных писем, которые говорят, где она работала, как потом им можно позвонить? Я считаю, что рекомендательное письмо очень желательно, но не должно принципиально что-то решать. Я объясню почему. В конце концов, у вас есть некие жизненные принципы. У вас. Вы хотите, чтобы ребенок ел по аппетиту. Вы хотите, чтобы ребенок гулял в любую погоду. Вы хотите, чтобы ребенок бегал по дому босиком. А перед этим няня была в семье, где все наоборот. И там ее очень хвалили. Понимаете? Поэтому вам же важно не то, кто хвалит, а за что хвалит. Понимаете? Поэтому в данной ситуации не всегда рекомендательное письмо соответствует тому, чего хотите вы. Оно может говорить только о том, что няня выполняла то, что от нее требовали. Это тоже не так плохо. Но поинтересоваться прошлым работодателем и какие у него были требования, и вот вас очень хвалит Марья Петровна. А когда вы работали у Марьи Петровны, вы сколько с Петенькой раз в день гуляли? А что вы делали, когда Петенька не ел, а плевался? А что вы делали, когда Петенька дрался в песочнице? Что вы делали? Может быть, ваш Васенька не хочет так воспитываться? Может, ему надо другие требования? Согласны ли вы на них? Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, а выбирать няню лучше как-то самой искать или в специализированной фирме какой-то? Ну, просто очень часто вне этой фирмы найти сложно, понимаете? Поэтому я думаю, что это как раз вопрос не самый главный. Наверное, все-таки в крупных городах специализированные фирмы – это очень неплохо, особенно если они предоставляют какие-то гарантии. В конце концов, если няня, которая пришла по наводке некой фирмы, вдруг стала себя плохо вести, то можно как-то к этой фирме обратиться с какими-либо претензиями. Да. Спасибо большое. Опять-таки, немаловажный вопрос. Лично вам трудно действительно проверить состояние здоровья няни, прошла ли она медосмотр, получила ли она прививки, да, и так далее, и так далее. А в фирме, которая проводит отбор работников, можно завести себе конкретный медицинский центр, врача, который проведет медосмотр няни и даст ей соответствующие медицинские характеристики. Доктор, еще вопрос. А что вы порекомендуете в такой теме, как няня и папа? Няня и папа. Няня и папа – очень хороший вопрос. Это примерно, знаете, как папа и секретарша, папа и учительница, папа и соседка. Что я, как доктор, вам могу порекомендовать? Понимаете? То есть я рекомендую воспитывать мужа вовремя, раз. Я рекомендую грудное вскармливание до года. Я рекомендую не иметь лишнего веса. Я рекомендую заниматься с мужем спортом. Я рекомендую спать с мужем под одним одеялом. Тогда это очень помогает, и тогда возраст няни не имеет никакого значения. Здравствуйте, я няня. Замечательно. Давайте. У меня такой вопрос. Подскажите, как быть в такой ситуации, когда моя позиция касательно воспитания ребенка немножко отличается от позиции родителей в непринципиальных вопросах. И, может быть, они не всегда советы воспринимают адекватно. Вот, например, совершенно простые. Ребенок не хочет кушать, надо до последней ложки. На улице жарко, одевают ребенка как... Я вам скажу честно, вы идеал терпеливой женщины. Я вам еще, потому что только очень терпеливая женщина может назвать подобные расхождения непринципиальными. Понимаете, вот непринципиальными. Вот по мне так, кормить до упора или не хочешь, иди гуляй, это очень принципиальное решение. Идти на улицу, чтобы не иметь возможности пошевелиться и потеть, а потом болеть, да, или одеваться нормально по погоде, это очень принципиально. Поэтому на самом деле... Я считаю, что если у вас все-таки есть выбор, да, то перед тем, как идти в какую-то семью и принимать решение, работать или нет, няня обязана быть честной перед самим собой. На самом деле, окружающая среда, вот наше общество, построено таким образом, что очень часто человек делает то, что ему противно. Понимаете? Но поверьте мне, когда участковый педиатр из 100 случаев ОРЗ в 80 случаев назначает антибиотики, то, поверьте мне, он от этого особого удовольствия не получает. Понимаете, да? И просто ему надо либо переступить через себя и сказать «нет», либо удовлетворять потребности общества, которое хочет от этого педиатра золотой таблетки. Другого варианта нет, да? То есть каждый решает это для себя. Но мне бы, например, хотелось, и мне кажется, что у вас есть возможность найти семью, которая думает так же, как вы. Потому что сознательно делать ребенку вред, ну, на это надо столько здоровья. Поэтому я бы, наверное, по этому пути не пошел. Вы отказались и правильно сделали. Значит, все-таки это было принципиальное решение для вас. Знаете, мне бы на самом деле, вообще очень бы хотелось, что это было бы здорово, если бы няни, сообщество нянь, декларировала бы совершенно определенные принципы, понимаете? Потому что хорошо образованная няня должна знать, как правильно ребенка одеть, надо ли его кормить, если он не хочет есть, понимаете, и так далее, и так далее. Какая должна быть температура и влажность в спальне, когда он должен спать и так далее. Поэтому, если людям будет трудно найти няню, которая все делает наоборот, то, может быть, они подумают, что они неправы, и няня сможет научить чему-то хорошему. Здравствуйте, Евгений Олегович. А вот подскажите, психологически ребенок когда готов остаться с няней, с какого возраста, чтобы было ему хорошо? Нет, вы знаете, ребенок как раз, например, чем младше, да? Тем легче ему остаться с няней, тем быстрее он к ней адаптируется. На самом деле, чем ребенок старше, тем более явственно проступают особенности его характера и то, как взрослые реагируют на поведение ребенка. Ребенок любой привык к тому, что на конкретные его действия взрослые реагируют совершенно определенным образом. Он к этому алгоритму действий привык. Он привык, например, к тому, что после крика в течение там, 1 минуты мама и папа сделают все, что угодно. И вдруг в дом приходит няня, которая такого делать не хочет. Для него это травма, он к ней не привыкнет никогда. Понимаете? Многие дети, они знают, что взрослые ведут себя по-разному. Например, мама после истерики делает то, что ребенок хочет, а папа не делает. Такому ребенку легче будет привыкнуть к няне и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, главное. Действительно, чем ребенок младше, тем меньше у него опыт общения с взрослыми людьми, и тем легче ему адаптироваться к новому человеку. А вот когда ребенок более старший, то все зависит от того, какой у него опыт уже есть. И насколько эта няня вписывается в имеющийся опыт. Насколько ребенку надо переломить собственный характер, свои привычки, чтобы остаться с ней один на один, и им обоим было хорошо. А вот отсутствие мамы какое-то время, ну, влияет ли там? Ну, маме можно там на 3 часа оставить няню. Да, ну, это же жизнь. Она на этом все построена. Это вот, знаете, действительно есть у нас люди, которые постоянно рассказывают мамам страшные сказки. О том, что если ты бросила ребенка на 3 часа и пошла куда-то, понимаете, то ты уже нанесла ребенку жуткую травму. И будешь помирать, он тебе воды не подаст. И вообще вы уже разошлись, как в море корабли. И женщины молодые, цветущие, активные, с мозгами, руками, вместо того, чтобы принести пользу обществу, вместо того, чтобы реализоваться социально, с утра до ночи сидят и вместе с ним смотрят телевизор. Вы понимаете? Это принципиально неверно. Женщина, став мамой, не должна переставать быть членом общества. Понимаете? Все общество в этом заинтересовано. И если у этой женщины есть способности ухаживать за детьми, а у этой женщины есть способности учить детей. Так пусть эта женщина продолжает работать учительницей, а эта нянчит ее ребенка. И все будут счастливы. Спасибо. Добрый день, доктор. А скажите, пожалуйста, при выборе будущей няни лучше обращать внимание с педагогическим образованием, чтобы была няня, или же с медицинским все-таки? Ну, лучше с педагогическим и медицинским, и того и другого по чуть-чуть. Хотя на самом деле, для того, чтобы быть очень хорошей няней, надо иметь желание, талант, вне всякого сомнения. Но основы педагогических и медицинских знаний можно получить на курсах в течение 6 месяцев. Так что наличие специального образования не обязательно. Хотя лично я знаю, что в среде нынешних наших полуолигархов и олигархов очень модно иметь нянь. с высшим медицинским образованием. Очень модно. Ну и действительно, с учетом зарплаты современного врача в нашей стране можно иметь много нянь с таким образованием. Евгений Олегович, я смотрела передачу, в которой няней была иностранка. Как вы к этому относитесь? Ну, у людей есть такая возможность. Как вы считаете, хорошо это, когда ребенок может учить английский, общаясь постоянно с носителем языка? Английский. А знает ли эта няня медицину? А вы знаете, очень часто люди, которые заводят себе няню, которая является носителем английского, еще и рядом с ней заводят вторую, со знанием того, о чем вы волнуетесь. Хотя я вам хочу сказать, что очень часто, когда оттуда приезжает няня, и у нее есть диплом об окончании курсов, так она его не купила. Понимаете, и когда вот у нее есть диплом, то она таки знает и основы педагогики, и основы оказания неотложной помощи. И если она не сдаст очень серьезный экзамен, никто этого диплома не даст. А у нас, хотите стать няней, вот курсы, вот деньги. За ваши деньги вам дадут любой диплом. Понимаете, я почему-то тому диплому верю больше. И диплому врача, кстати, тоже. Спасибо. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, какие все-таки должны быть у няни медицинские знания, чтобы можно было спокойно оставить няню с ребенком и быть уверенным, что все будет нормально? Прежде всего, самое главное, есть основные вопросы, касающиеся неотложной помощи. Именно неотложной. До того, как мы вообще начнем задавать такие вопросы, мы должны сначала разобраться с главным. Первое, способы связи. У няни телефон. У няни большими буквами на стене написан телефон мамы, телефон папы, телефон скорой помощи, понятно, да? Телефон семейного врача, которому можно позвонить и так далее. То есть средства связи, раз. Второе. Где находится домашняя аптечка? Можно элементарно спросить у няни, что вы хотите, чтобы было в домашней аптечке? Уже ответы на вопросы. Если няня скажет, что в аптечке должна быть зеленка, можете искать другую няню, понимаете? А дальше главные вопросы. Ваши действия при... Упал, ударился головой. Что-то попало в глаз. Упал, ударился ногой. Нога болит. Дальше. Носовое кровотечение. Высокая температура. Орет без остановки. Истерика, аж задыхается и так далее. Вот основные. Но я же хочу, чтобы вы тоже знали ответы на эти вопросы. Поэтому мы вам курсы по неотложной помощи, конечно же, организуем, чтобы знать, каких ответов от няни ждать. А то она вам скажет, что ушибленную коленку надо тут же намазать йодом. Вы скажете, правильно, молодец. И так далее. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, лучше оставить ребенка с няней или отдать в детский садик, чтобы он пребывал вроде как и с няней, да, там, с воспитательницей, и плюс еще в детском обществе? Ну, вы знаете, на самом деле, если у вас есть детский садик, есть возможность его посещать, и этот детский садик соответствует вашим критериям нормального детского сада, и ребенок туда с удовольствием ходит, ну зачем вам нужна няня в такой ситуации? Ну, в конце концов, помимо того, что ребенок под присмотром, да, есть специально подготовленное помещение, есть возможность оказания помощи, его там кормят, да, с ним гуляют. Но почему сейчас столь широко обсуждается тема нянь? Да просто потому, что самая большая сложность – это нормальный детский сад. Понимаете? И сплошь и рядом люди ищут нянь не потому, что нет детского сада, а потому, что то, что там делается в этом детском саду, да, не соответствует вашим требованиям. Понимаете? В конце концов, от няни вы можете потребовать выполнять закон. Вот я вам сейчас объясню суть. На самом деле, закон говорит, фиксирование, не я придумал, закон, что дети должны гулять минимум 4 часа в день. Вы слышите? Люди. Эй, люди, страна. По закону нашей страны дети в детском саду должны гулять минимум 4 часа. Исключение 2. Температура ниже, чем минус 15. И ветер с силой более 7 метров в секунду. Вот два исключения. Говорят, что надо сокращать время прогулок. Нет, о том, чтобы не выходить, речь не идет. Теперь скажите, пожалуйста, где вы видели детский сад, где в любую погоду гуляют минимум 4 часа? Не бывает. То есть, поскольку кругом в детских садах нарушается закон, то мамы что делают? Они ищут няню, которая будет выполнять хотя бы законы здравого смысла и гулять с ребенком, а не сидеть с ним перед телевизором, смотреть мультики. Понимаете? Вот и все. Но если у вас няня нужна для того, чтобы в доме было жарко, ребенок не гулял, так зачем тогда няня? Так это же можно получить и в детском саду. Добрый день, доктор. А подскажите, пожалуйста, как бороться с такой сильной привязанностью ребенка к няне? Ведь няня рано или поздно же покинет дом. Или вообще не стоит с ней бороться? Ну, на самом деле бороться с этим очень сложно, поскольку сильную привязанность ребенка к няне создают сами мамы и папы, которые, видя, как ребенку с няней хорошо, просто забывают очень часто об этом ребенке, понимаете? И у ребенка няня занимает всю его жизнь. Поэтому для того, чтобы не возникало сильной привязанности, надо понимать место няни. Няня – это помощник мамы и папы, но не заменитель мамы и папы. В общем, девочки, вы знаете, действительно, найти хорошую няню намного сложнее, чем хорошего мужа. Намного сложнее. И если вам досталась хорошая няня, вы не представляете, как вам повезло. Надо ее любить, дружить и беречь. В общем, это большое счастье. В общем, я желаю вам с вашими нянями быть счастливыми. Удачи вам, мы встретимся через неделю.